«Ждем истребителей и вылетаем», поясняет причину задержки ТК-313, хотя я и сам прекрасно понимаю, в чем дело. Высадкой командует майор, что присутствовал на совещании, однако десант поведет лично Дрейсгарвин. От его действий зависит успешность всей операции. Атмосфера планеты близко, кажется, прямо под ногами, скользит голубой пленкой. Мы идем над морем, быстро разменивая километры. Внизу чернеет поверхность океана, ни огонька. Бой начнется с рассветом. 5 минут до точки, рапортует пилот Лаата. Справа проносится N-образный силуэт Тайфайтера. Где-то там, рядом, готовится к удару 2 звена тяжелых штурмовиков. Сила, дай им удачи в бою. У этих пилотов есть все шансы не вернуться на родной корабль. Входим в верхние слои атмосферы, приготовьтесь к удару. Голос пилота звучит напряженно, и это понятно. Быстро активирую в настройках магнитные захваты, примагничивая себя к палубе. Клоны перебрасываются короткими фразами в общем канале, лейтенант напряженно вглядывается в черноту, кажется, высматривая наше сопровождение. Удары по ногам, вибрация, это днище Лаат входит в плотные слои атмосферы. Никаких огненных всполохов не видно, корабль окружает едва видимый ореол силового поля, подсвеченного ионизированным воздухом. Мы камнем падаем на свою цель. Внимание, 2 минуты до высадки, 2 минуты до высадки. Общее оповещение. Клоны зашевелились, быстро разбирая между собой ящики и сложенные тяжелые турели. Видно, что это действие для них привычно. Я стою в проходе. Причина проста, если замешкаюсь, мне помогут выйти. Скорость десантирования – основной критерий выживания. Зеленая столица с высоты птичьего полета выглядит плешиво и побито. Под голубеющей пленкой планетарного щита темнеют свежие следы пожаров. То тут, то там, видны вспышки, зеленые и синие, красные и желтые. Внизу уже 2 сутки идет бой. Корабль выравнивается, наша цель в стороне от столицы, на своде дефлекторного щита. Черное смоленистое поле и большое здание, что с такой высоты напоминает камень. Всполохи вокруг зала совета совсем жиденькие. Но, даже они замирают, похоже, противник вычислил направление десанта, и сейчас готовится встретить нас с огоньком, стоит нам пройти границу планетарного щита. 12 черных точек, над границей щита, в месте, где мы пройдем его. Толстые машины, мгновение, и от них отделяются крошечные черные точки. Синий 1, сброс подарков. Синий 2, сброс подарков, пилоты штурмовиков рапортуют в общий канал. Заранее затемняю картинку. Взрыв 2 километрами ниже, на планетарном щите вздымается огненный шар. Поле на несколько мгновений становится полностью видимым. Спустя десяток секунд, канонерку подбрасывает, словно машина попала в воздушную яму. И Лаат срывается вниз, прямо в эпицентр разгорающегося ада. Протонные бомбы, взорванные в атмосфере, прямо над местом высадки, должны на краткое время ослепить вражеские системы наведения, дав нам короткое окно, достаточное для сброса десанта. Чувство пустоты в желудке, меня тянет вверх, клоны, чертыхаясь, удерживают начавшие взлетать ящики. «Ну что, лорд, будем жить вечно», — кричит по связи ТК-313, мне почему-то кажется, что он улыбается. Наша машина падает в самый эпицентр взрыва. Мы врываемся, костюм фиксирует перепад давления. Затем повышение температуры, тревожно пищит зуммер. Наша машина, и еще 3, прошли планетарный щит первыми, вырвавшись из бушующего огненного ада. Навстречу разноцветными полосами бьют трассеры. Немногочисленные попадания всполохами отражаются на щитах. Я словно попал в разноцветный дождь, что бьет от земли в небо. Желтые линии, от лучевых установок в крыльях, потянулись от нашей машины к земле. Сброс гостинцев, машина подпрыгнула, неожиданно став легче, это с нижней подвески отстыковались кобы, корректируемая авиабомба. До цели километры стены взрыва одна за одной падают канонерки. Только что вышедшие из сиреневой пленки лапы жаргонное название канонерки Лаат натыкается на длинный зеленый луч с земли, словно на спицу. Несколько мгновений щит машины держит заряд, но затем пасует и луч пронзает корабль насквозь. Лаат пробит, вспышкой пламя бьет из его правого двигателя. Чувствую боль и смерть, но машина не падает, она живет, двигаясь к намеченной цели, чуть снижаясь. Еще несколько коротких попаданий в корпус, вниз посыпались маленькие белые фигурки. Все, спокойный голос ТК-313 и поврежденный десантный корабль камнем срывается вниз. 10 секунд до цели, предупреждает пилот. Зелеными линиями встают полосы лучевых ударов, но в этот раз не так удачно. Если и цепляют кого, то только краем. Ответный огонь лоратов точен, желтые лучи прочерчивают на земле огненные полосы. Внизу взрывы и смерть, кабы нашли свои цели. Здание совета кажется огромным и полностью черным, в свете восходящего солнца, можно заметить свежие следы боя. Машины разделяются, обходя здание кругом, огненные трассы от наших канонерок выжигают все вокруг здания, готовя плацдарм для десанта. Мы же идем прямо в центр, на крышу. Лорат дрожит, это стартуют нурсы, неуправляемый реактивный снаряд, вычищая с крыши немногочисленные укрепления пиратов, похоже возведенные на скорую руку. С крыши запустили ракету, Лорат, идущий справа, поймал ее брюхом. Подпрыгнул, резко набрав высоту, но продолжил свое полет, щит выдержал. Крыша горит, лазер чертит на ней замысловатый рисунок. Лорат зависает, метрах в 20 выше здания. Пора. Глава 19. Мера верности. Глава 19. Мера верности. 20 метров, много это? Безусловно, это высота семиэтажного дома. Но для имперского штурмового тяжелого доспеха, это не высота. По паспорту, он позволяет пережить падение со 120-метровой высоты при гравитации в 1G. И это в базовой комплектации, если дополнить броню ранцевым двигателем, высота перестает играть серьезную проблему. На мне же его значительно превосходящий аналог. Но все эти знания ничего не стоят, когда стоишь на краю и смотришь с высоты вниз. Несколько мгновений колебаний, чтобы пересилить в себе инстинкт самосохранения и шагнуть в бездну. Мгновение спустя, такой же шаг сделает боец справа от меня. Высадка с канонерки отработана до автоматизма. 1.5 секунды, мир сузился до ступней моих ног. Все отошло на второй план, в груди все сжалось. Легкая вибрация, это компенсаторы корректируют падение, для мягкого приземления на ноги. Я падаю в черную кляксу ракетного попадания. Удар, меня дергает вниз, доспех отрабатывает, складывая тело, гася инерцию удара. Тихий хруст камня под ногами, и опора исчезает, меня, словно тянет еще ниже, прямо сквозь крышу здания. Хруст и треск, пытаюсь взмахнуть рукой, чтобы зацепиться за край, но доспех не позволяет. Камнем проваливаюсь в темноту, второй удар выбивает из груди весь воздух, слезы выступают на глаза, опять хруст снова. Вслед за крышей, я пробиваю потолок следующего этажа. Тихое шипение, сигнал зуммера, состояние Гроги, я полуоглушен. На четвереньках. Хочется кашлять, но несмотря на все усилия, не могу вздохнуть, боль в спине и в груди. Шипение, вдох, грудь скрутило спазмом, я закашлялся. Легкие горят огнем, словно с каждым спазмом мое тело пытается отторгнуть из себя кибернетизированную плоть. Ёбана, чей-то удивленный возглас совсем рядом. В глазах прояснилось, я сижу в коленопреклоненной позе. Левая нога глубоко погрузилась в покрытие пола, а правое колено в какой-то черной кляксе. К горлу подкатил комок, красное и белое, кусочки кости, и нечто, слегка дергающееся под правой ногой. Оно задавило Кенни. Отчаянный визг впереди. Беззвучно по проявившейся пленке личного щита растекся бластерный импульс. Щит сигналит о нагреве генератора, пыль медленно оседает. По ту сторону пылевой завесы неясные силуэты. 9 отметок на сканере, 3 впереди, 6 позади. Вали его. Опомнился один из пиратов. Бластерные импульсы прошили пыльную завесу, оставляя в каменной взвеси огненные круги. Щит просел сразу на треть. Перекат в сторону, нога скользнула на ошметках плоти. И я растянулся на полу. «А-а-а! Блядь, не стреляй, Слима! Сука, мое колено!» Взвыл кто-то сзади. Беспорядочные красные всполохи над головой тут же прекратились. Какого хрена тут происходит? Пыль немного осела достаточно, чтобы я смог рассмотреть стрелявшего. Это был чагрянин невысокого роста, характерные рога, отвислые отростки на голове, кожисто-морщинистые наросты вокруг лица, потрепанная, явно разномастная броня. Он подслеповато щурится, видимо отыскивая в темном коридоре гигантскую черную фигуру, что только что раздавило его товарища. За его спиной человек с застарелым шрамом на пол лица. Он настороженно водит из стороны в сторону массивным импульсным излучателем, прикрывая пирата справа. Еще один спешно двигался вперед по коридору, быстро разрывая дистанцию. Мандалорец в синей броне и с пистолетом в руках, а за спиной у него снайперский бластер. Блять, шаги позади, отметки на сенсоре зашевелились. Я четко понимал, что медлить больше нельзя. Чагрянин выстрелит на любое движение. Как же удачно я упал, двигаться мне и не надо. Выдох, маленький красный индикатор, подсвечивает расположение маркера прицела бластера на правой руке. Ствол, скрытый в массивной наручи, смотрит в стену. Сдвигаю маркер, насколько позволяет механизм бластера. На правой руке словно заработала дрель. Одним движением я перечеркнул коридор плетью бластерного огня. Вспышка, вспышка, вспышка. Грудь сдавила болью. Кажется, чувствую запах горелого мяса. Чагрянин сгибается пополам, покрывшись всполохами бластерных попаданий. Человека ударило в плечо, развернуло на месте, закрутило. Длинный синий луч его излучателя ударил в стену, мгновенно полностью осветив коридор, проплавляя в стене большую дыру. Не успевший убежать достаточно далеко, мандалорец споткнулся, получив несколько попаданий в спину, но его броня выдержала. Над головой пронеслась длинная очередь. Мандалорец упал, перекатился в угол коридора. Человеку не повезло, импульс попал ему в лицо. Он умер мгновенно. «Стой!» – короткий окрик сзади. Время растянулось, открытый коридор, дыра над головой, из дыры медленно льется свет. Тихо пищит зуммер, сигнализируя, что щит просел наполовину. Мысли ушли на второй план, а на первый вылезло неистовое желание жить. Отскакиваю на четвереньках, к другой стене, одновременно разворачиваясь. Импульс с левой руки. Маленькая молния на мгновение связала меня и ближайшего пирата, сделав неясный силуэт видимым. Согнувшаяся фигура распрямилась, забившись в конвульсиях. Удар в спину, щит просел еще на треть, неважно. Я приподнимаюсь, одновременно отскакивая к другой стене этого коридора. Каким-то непостижимым образом, световой меч уже у меня в руках, и вот я на ногах. Пираты в пяти шагах, пять шагов до первого, уже заваливающегося навзничь, трупа он слегка дымится. Его ноги медленно сгибаются, остальные расходятся, насколько это позволяет им коридор. Индикатор перегрева бластера тревожно светится красным. Синие импульсы прорезают коридор, своим проносясь над головой. Я почти падаю на пол, отрывая себя от земли, словно спринтер на старте. Тело кажется легким, распрямляюсь, мощный толчок отправляет меня в полет. Всем своим весом я сбиваю еще не успевшее упасть тело, увлекаю его за собой. Труп трясет от бластерных попаданий, щит, процентов 10, но я уже здесь. Взмах, правая рука не чувствует сопротивления, рассекаю наискосок сразу двух пиратов. Синие вспышки, искрами опадают на стенах, пираты что-то визжат, внутри шлема бормотание, но все отступает на второй план. Разворот, синекожий твилик в легком доспехе, левая рука распрямляется, словно поршень, тело отрабатывает уже привычное движение. Хрясь. Кулак глубоко уходит в кирасу моей жертвы. Сероватый материал обильно покрывается трещинами. Пирата отрывает от земли и он летит, провожая меня удивленным взглядом. Тихий писк, щит на нуле, красная вспышка ударяет в грудь. Боли нет, просто обугленная дырочка на плаще. Пол оборота, у противоположной стены двое. Человек и неизвестный мне, здоровенный четырехрукий алиен. В верхней паре конечностей он держит винтовку. В нижних, немного на отлете, два изогнутых виброклинка. Из разрядника левой руки, яркая вспышка, молния бьет в стену, на мгновение дезориентируя моих противников. Делаю шаг и выпад, в заученном, до автоматизма, движении, световой меч мгновенно проходит дугой снизу вверх, и человек лишился руки. Обратное движение, меч самым кончиком черкнул толстого алиена по шее и поделил его пополам. Чисто, если не считать трупов. Коридор пуст, спрятаться негде, метрах в 20, стоит мандалорец, выцеливая меня из своей винтовки. Бластерный заряд бьет в стену, высекая тучу искр. Прежде чем я успеваю что-то осознать, отбиваю выстрел мечом. Мандалорец отступает на шаг и снова стреляет. Вспышка, искры во все стороны, я иду на него, отражая импульсы мечом. Щит выбит, заряды с визгом уродуют коридор. Шаг за шагом я стремительно приближаюсь к снайперу-мандалорцу. Он стреляет, практически на перегрев своей винтовки. Он отступает, я наступаю, двигаясь еще быстрее, расстояние сокращается. Выстрел ударяет в плечо, выбивая из плаща сноп искр. Импульс попал в бескоровый наплечник. Он так близко. Вспышка на мгновение лишает меня зрения, тревожный сигнал, удар по голове отклоняет меня. Когда зрение возвращается, мандалорец уже прямо передо мной, тянет с пояса нечто, напоминающее короткий меч, виброклинок. Ну, попробуй. Бью его плечом. Он наступается, но успевает вытащить меч. Короткий желтый росчерк, Вопль горечи и боли, рука вместе с виброклинком падает на пол. Меня разворачивает инерция, тело отрабатывает, так, словно бы передо мной тренировочный манекен, завершая выпад. Шлем катится по полу, обезглавленное тело, стоит еще несколько мгновений, а затем, пошатнувшись, шмякается, как мешок с требухой. Меня мутит. «Дарт Вейдер, вас вызывает ТК-313, лорд Вейдер, вы меня слышите? Ответьте». Запоздало понимаю, все это время лейтенант вызывал меня. «Лорд Вейдер, на связи», в горле желчь, голос звучит чужим. Включенный меч жужжит, от правого плеча, куда угодил выстрел бластера, курица дымок. Я все еще жив, боль в груди, сердце колотится, как сумасшедшие, автодоктор пищит. «Лорд Вейдер, доложите свое состояние», голос в шлеме обеспокоенный, ТК-313 окончательно выводит меня из ступора. Наконец обращаю внимание на индикатор целостности брони. Замечательно, я поймал добрых 15 попаданий. Из них 3 опасных, грудь, чуть ниже наплечника, 1 в спину, промеж лопаток, однако броня и плащ не подвели. Чуть выше правого виска, пальцы нащупывают оплавленный росчерк на шлеме. Последний снайперский выстрел мандаларца. Холодная испарина на лбу. Все в порядке, лейтенант, вывожу перед глазами план здания, заставляя умную электронику определить мое местоположение. Я в северном коридоре, на 3-м этаже. Несколько мгновений корю себя последними словами, отсылая ТК-313 данные со схемы. Вам требуется помощь, чувствую в этом голосе напряжение и решимость. Нет, лейтенант, 10 трупов в коридоре, с ними помощь мне явно не нужна. Можно было бы запросить поддержку, однако... Похоже, я сейчас нахожусь в тылу вражеских сил. Появилась возможность добраться до зала управления Совета Первым, и я обязан ею воспользоваться. Действуйте по назначенному плану. Встретимся в точке 3. Именно так обозначен зал управления. Но, сэр, пытается возразить ТК-313. Это приказ, следует мой короткий ответ. Есть, сэр, голос звучит недовольно, и лейтенант отключается. Что же... Теперь отряд зачистки будет медленно продвигаться этаж за этажом, зачищая объект от пиратов. Мой же путь ведет меня вниз. Индикатор нагрева личного щита постепенно меняет свой статус с красного на желтый. Разрядник уже заряжен, бластер в норме. Вдох-выдох тяжесть, навалившаяся на плечи, отступает. Мысли становятся кристально четкими, восприятие обостряется. В коридоре словно становится светлее. Замечаю на пиратских телах плотно набитые подсумки. После секундных колебаний, поднимаю один из клапанов с застежкой на теле мандаларца. Маленькие черные карточки и короткие цилиндрики. Республиканские кредиты и хатские дайнарии. Мародеры. Это просто чертовы мародеры, что обшаривали залы в поисках добычи. Бой застал их за любимым бандитским занятием. И, видимо, они не спешили подняться наверх, чтобы прийти на помощь своим товарищам. Щит восстановился. Система построила маршрут, можно спуститься на 2 этажа ниже. Ниже, по лестнице. Активированный световой меч все еще в моих руках. Зачем мне лестница? Эх, Энни, как ты там делал? Клинок почти без сопротивления входит в пол. Коридор на 2 уровня ниже, обзавелся не очень ровным круглым отверстием в потолке. Центральный зал совета разрушен, вуки подорвали перекрытие, отрезав тем самым зал от центральной комнаты управления. Именно там должны располагаться советники, и вход туда остался только один. С трудом отстраняюсь от всей той какофонии чувств, творящейся вокруг. Там, наверху, идут в лихую атаку. Там, наверху, геройски умирают. Там, наверху, идет безнадежный для пиратов бой. Солдаты в белой броне испытывают совсем иные эмоции, только азарт и злость. С деловитой скрупулезностью они зачищают здание от лишней биомассы. Космические, блин, дезинсекторы. За время, пока я спускался, клоны практически подавили сопротивление пиратов на 5-м этаже. И сейчас, бой постепенно приближался. Если Дельта продолжит держать такой темп, у меня останется не более получаса, чтобы добраться до зала совета. Хорошо, тут недалеко. Коридоры пусты, на полу валяются обломки мебели, всюду следы бластерных попаданий. То тут, то там попадаются тела вуки в броне и пиратов. А тут защитники здания схлестнулись с нападающими уже в рукопашную. Вы должны дать мне коды для связи. Голос из-за угла звучит настойчиво и с нетерпением. Человек ли это, или еще кто, неважно. Он раздражен и взволнован. Старюсь сильно не шуметь, хотя это особо и не нужно, Звуки приближающегося боя надежно маскируют мои шаги. Выставляю палец левой руки за угол. В углу обзора появляется маленький экран. «Я ничего тебе не должен, человек», звук смачного удара, как будто чем-то твердым ударили в подушку. «Кхе, это все, человек», кто-то смачно сплюнул на пол, голос до боли знакомый, высокомерный и спокойный. «Чаренко». Коридор заканчивается дверью. Центральный зал управления, место, делающее это здание таким важным. Толстая дверь приоткрыта, из нее льется свет. Спиной к двери стоит одинокий охранник. Пират крепко сжимает свой бластерный карабин и настороженно озирается. Гуманоид, голова покрыта многочисленными костяными наростами. Превосходная позиция для охранника, никак его не обойти незамеченным. Слишком он насторожен, волнуется, откроет огонь на любой подозрительный шорох. Опускаюсь, на пол наверху более смерть, удача с нами. Отстраняюсь, там, в коридоре, не человек. Теперь, я это чувствую точно, более угловатая форма. Костяные пластины, но сейчас это не важно. Все отступает на второй план. Неприятно сосущее чувство в груди отставить. Не время для жалости. Закрываю глаза. Горло словно сжимает жгутом. Не хватает воздуха. Я бессильно открываю рот. Но вдохнуть не могу. Ноги отрываются от пола. Меня поднимает. Пытаюсь кричать. Не выходит оружие. Выстрелить. Привлечь внимание. Бластер болтается на ремне на пузе. Достать, быстрее, хруст, шею насквозь пробивает болью. Мама, но нет воздуха, губы едва шевелятся, темнота. Вдыхаю, воздух обжигает легкие, тревожно пищит индикатор состояния, сердце вновь колотится как бешеное, дыхания не хватает. Нет времени, подхватываю силой, не успевшее еще упасть тело охранника. Бронированный воротник его кирасы смят невидимой бланью. Да, это было больно, невыносимо хочется потереть шею. Что же ты упрямишься, думаешь, что скоро к тебе придет помощь? Эйка, что у тебя там? Твою мать, я только успел преодолеть половину коридора. Видимо, пират что-то почувствовал или услышал. Блять, блять, блять, нервно шепчу, блокировав вакодер шлема. Осталось каких-то 10 шагов. Эйка, ты там заснул, что ли? Взволнованный недовольный голос. Я уже у приоткрытой дюрастелевой двери. На ней оплавленные следы, видно, вскрывали. Проверяю бластер в правой руке. Индикатор уверенно светится зеленым. Перевожу в режим одиночного огня. Не нужно мне, ненароком, положить добрую половину совета. Если предположить лучшие, все советники сейчас собраны в одном месте. Должен справиться. Фридрих, у нас на этаже гости. Что это, блять, значит? Справляйтесь сами. Слушай, ты, кричит пират, а у меня стадо мурашек галопирует по загривку. Силовое усилие, кажется, что искореженная дверь открывается слишком медленно, неохотно. Вспышкой отсвечивают зеленые балстерные попадания, выбывая из двери искры. Там, за дверью, кто-то длинной очередью проверил створку на прочность, но, повинуясь моей воле, она неумолимо открывается. Сканер в активный режим. За дверью 8 целей. Вдох, дверь открыта, бластерный огонь прекратился. Несколько мгновений колебаний и борьбы с желанием зашвырнуть в дверь гранату. Пригибаясь, вхожу в дверь, по щиту тут же расплываются несколько бластерных попаданий. У стены, четверо заметно потрепанных советников. По бокам двое охранников в мандаларской броне. Мне в лицо глядит сопло огнемета на предплечье ближнего ко мне мандаларца. Второй пират, человек, удерживает на прицеле чаренку, в центре комнаты. Рядом с ними, большой пульт. Свист пламени и мой бластерный выстрел сливаются. Мандаларца с огнеметом разворачивает попадание в плечо, но его броня держит. Сигнал перегрева, плащ плавится, осыпаясь хлопьями. Несколько мгновений на зарядку накопителя бластера, а спрятаться некуда, пламя бушует, тело заметно припекает. С тихой вспышкой усиленный бластерный заряд пробивает мандаларцу визор шлема, осыпая его фигуру снопом искр. Он красиво заваливается навзничь, струя огня фонтаном ударяет в каменный потолок, и через мгновение гаснет. 50% щита. Прошла почти вечность. Второй мандаларец открывает беглый огонь, отведя свою винтовку от вуки, а зря. Зеленые импульсы догоняют меня, растекаясь по пленке щита. Альбинос, приподнявшись, хватает мандаларца за ногу, и словно тряпичную куклу, играючи поднимает над головой и опускает. Хруст, болезненный всхлип. Мандаларец в синей броне изворачивается, неизвестно как оставаясь еще в сознании. Зеленый луч прожигает черную дыру в боку вуки. В следующий момент стреляю я, длиной очередью прочертив упавшую фигуру. почти до перегрева бластера. Искры во все стороны, боль в груди и руках, и через мгновение все кончено, мандалорец мертв. Стоять, сетова отрыжка, или у драгоценного главы совета, появится еще один глаз, подает голос пират, все это время держащий под прицелом чаренку. Видимо, судьба мандалорца его не прельщала. Рядом с Вуки он выглядит маленьким. Маркер прицела совмещается с его головой. Красный луч входит пирату в лоб. Из маленькой дырочки бьет струя пламени, а затем курится сизый дымок. А надо было носить шлем. Только что чей-то мозг спекся. Больно. Почему мне больно? Я ранен. А, это альбинос. Ему больно. Ему прожгли бочину. Но, судя по ощущениям, умирать он еще не собирается. Советники зашевелились, поднимаясь с пола. Выглядит, надо сказать, они весьма потрепаны. Правильно, занимайте оборону. Оружия тут валяется достаточно. Надо продержаться до прихода помощи. Хватит с меня на сегодня геройства. Свою ошибку я оплатил сполна. Раздраженно стягиваю с плеч остатки плаща. Он сослужил мне добрую службу. Лорд Вейдер. Чаренко подал голос. Слышу в нем узнавание, и кажется, он улыбнулся. Серая тень метнулась к главе совета. Боль пронзила бок, дыхание сбилось, глаза Вуки вытаращились. Он наступился, сделал несколько шагов назад, коснулся бока, поднял к глазам лапу. Когти окрашены красным. Кубака, стоящий рядом, сжимает окровавленный виброклинок и улыбается. Чаренко оступился, его ноги подкосились, он упал на пол и умер. Альбинос взвыл, кинувшись на Кубаку. А двое других, советников, не сговариваясь, прыгнули на меня. Желтый росчерк, вой боли, запах паленого мяса и шерсти, что я не могу сейчас не чувствовать. Рыжий лишился лапы, пепельный, головы. Мощное сердце сделало удар, и в потолок ударил неожиданный фонтан крови. Пепельный Вуки сделал еще несколько шагов, орошая все, и упал. Сила, что за бойня. Навалившийся на Кубаку альбинос захрипел, кончик вибромеча показался у него из-под лопатки. Несколько мгновений, судорожных вздохов, и он отправился вслед за чаренкой. Кубака явно знал, куда бить. Отлично, довольно оскалился бывший советник. Я стоял, словно истукан, не понимая, что только, что вообще произошло. Теперь осталось мелочи. Кубака быстро приблизился к рыжему Вуки, что баюкал обугленную культю в углу и тихо подвывал. Короткий удар меча, боль в груди, и все кончено. Кубака вытер меч об шерсть только что добитого сородича. Превосходно, лорд Вейдер, вы превзошли все мои ожидания. Давно хотел избавиться от всей этой кодлы. Голос советника изобиловал довольством. Кубака поднялся, его каштановая шерсть почернела от пропитавшей ее крови. От него веяло удовлетворенностью и предвкушением. Теперь как единственный живой советник, он стал единоличным правителем планеты, хотя и ненадолго. Теперь дело за малым. Я так и не узнал, что он хотел мне сказать. Вибромеч с пояса мандалорца, поливавшего меня из огнемета, прыгнул в левую руку. Впервые у меня получилось призвать предмет по-джедайски. С чавкающим звуком и хрустом неактивированный меч вошел Кубаке в грудь. Глаза Вуки выпучились, стали круглыми от удивления. Паче, в его глазах появилось удивление и какая-то детская обида. А зачем мне нужны предатели? Не знаю, услышал ли он меня, прежде чем умереть. Мне было откровенно уже плевать. Внутри было пусто, и свистел ветер. На плечи навалилась усталость и острое понимание того, что меня использовали. Меня, блять, использовали. Вокруг все зажужжало, покрываясь красноватыми красками. Закрыть глаза, вспомнить то, так необходимое сейчас, успокаивающее чувство. Не время буйствовать. Вполне возможно, сейчас сюда на помощь своему предводителю бежит толпа пиратов. Блядский Кубака, блядский совет, блядские Вуки. Браво, звук хлопков отразился от стен. Впервые в жизни мне аплодировали стоя. Асаш Вентрис втекла в помещение, старательно огибая кровавую лужу на полу. Превосходное представление, лорд, браво. Какой накал страстей, какие чувства. Черный обугленный доспех, остатки плаща на плечах, из какого эпоса ты сошел, лорд. Она улыбалась, на щеках играл румянец. Движется, словно переевшая сметаны кошка. Сука. Асаш Вентрис, поздравляю с хорошо выполненной работой. Твоя плата будет доставлена, как договаривались. Усталость. Прошло всего 15 минут. Наши силы уже должны закончить зачистку третьего этажа. Маленькая перечеркнутая иконка в углу. Нет связи. Кажется, ты понял. Асаш оскалилась, медленно расстегивая ворот своего плаща. Тяжелая коричневая ткань соскользнула с ее плеч, открывая весьма откровенное для одаренного одеяние. Черные облегающие штаны, черная же безрукавка, едва прикрывающая грудь, поверх ткани бледно-телесного цвета, на запястьях черные обручи наручей. Теперь мне понятно, почему на орбите нас ждала одна из самых сильных пиратских эскадр в истории. Я поворачиваюсь к Датамирке, делаю несколько шагов назад, обходя ее справа, стараясь, чтобы между нами оказалось как можно больше трупов. Ты удивил меня настолько, что я решила заняться тобою лично, сладенький касатик. Она быстро облизнулась, медленно, словно смакуя, а Саш снимала свои мечи с пояса. Показуха, так даже лучше, время сейчас на моей стороне. Однако ее неторопливость настораживала. Что у меня есть? Только почти перегревшийся бластер, разрядник в руке, 40% щита, который, правда, с каждой секундой растет. А да, 3 термальных детонатора на поясе. Достаточно ли этого? Не уверен. Знаешь, касатик, мы с тобой знатно потанцуем. О, я вся в предвкушении, я вся горю. Касатик, не смотри на дверь. Я позаботилась о том, чтобы нас никто не побеспокоил. Она улыбнулась, активируя свои световые мечи. 2 красных клинка вспыхнули в ее руках, одновременно делая замысловатые пируэты в воздухе. Позерка. Я поднял свой меч на уровень глаз, встав в стандартную фехтовальную стойку. Ноги широко расставлены, меч перед собой, руки полусогнуты. Базовая стойка Сарису. 3-я форма владения световым мечом. Единственная, в которой я продвинулся хоть немного. Датамирка словно исчезла. Мгновение она стояла в 10 шагах от меня, а сейчас уже атакует. Мой удар прост, как палка, слева направо и вниз. Она блокирует мой удар правым световым мечом. Удивленно охает, когда, словно не встретив сопротивления, желтое лезвие продолжает движение. Используя мой меч как опору, она взмывает в воздух, кувырок, и вот она стоит на возвышении на пульте. Индикатор повреждений тревожно светится красным. На бронещитке, прикрывающем голень, появилась маленькая черная пропалина. Когда она успела? Это движение я даже не заметил. Интересно, как интересно. Асаш облизывает свои тонкие губы. В желтых глазах, кажется, светится огонь. Бью по ногам, кувырок назад, а она уже по другую сторону пульта. Мгновение, и она атакует. Блокирую ее меч и отступаю на шаг. Кончик красного лезвия чиркает по плечу, но бескар держит. Раскрытая ладонь, прямо в лицо, словно ветром повеяло. Вместо, где она только что была, жужжа бьет молния с левой руки. Странно, моя противница уже у стены. С подозрением рассматривает мою фигуру и качает головой. Ты движешься как беременный вапос. Однако, силовой толчок заблокировал. На это не каждый мастер способен. Возвращаюсь к первой стойке. Ледяное чувство растекается по телу. Она просто играет со мной. Мне не победить. Нет, оставить панические мысли. Пользуюсь секундной заминкой, снимая все ограничители. В поле зрения появляется маленькая красная кнопка. Асаш атакует, на этот раз значительно медленнее. С трудом отражаю ее удары, отступаю. Она наращивает темп, мечи гудят разъяренными осами, выбивая снопы и искр от каждого столкновения. Асаш улыбается, наслаждаясь моим бессилием. Едва успеваю отражать сыплющиеся на меня градом удары. Боль в предплечье, кончик светового меча оставляет черную пропалину, чуть выше бескорового наруча. Но рука еще действует. Датамирка разрывает дистанцию, и тут же атакует с 2 сторон. Жар на правом щитке, с шипением, клинок медленно погружается в бескор. Боль в левом плече, куда вошел второй клинок Датамики. Она тут же отскакивает, уходя от моего ответного выпада. Не достал. Дыхание сбилось, ноги словно ватные, пот застит глаза. Она атакует меня все быстрее, словно провоцируя меня нажать на красную кнопку, выйти за границы дозволенного. Но у меня всего 10 секунд, ошибусь, умру. Вдох и выдох, чувство скорой смерти наваливается. И как такого недоучку взяли в ситхи? Но, прости, касатик, пора заканчивать развлечение. Асаш ухмыляется, ее лицо искажается отвратительной гримасой. Игры кончились. Сейчас меня будут убивать. Мысли уходят куда-то на второй план. Я словно смотрю на себя со стороны. Черная, обугленная, прихрамывающая на левую ногу фигура. Кончик меча подрагивает, а тем временем на поясе один за другим активируются термальные детонаторы. Красная вспышка предупреждения перед глазами внимания. Вы в радиусе взрыва. Все это уже не важно, Странное безмолвное спокойствие захватывает меня. Поворачиваюсь боком, оставляя меч в правой руке. Левая рука над головой, поза фехтовальщика, наверное, смотрится в моем исполнении комично. С едва слышным щелчком детонаторы встают на боевой взвод безусловного взрыва. Асаш улыбается, хотя эта улыбка больше похожа на оскал. Одним слитным движением она переходит в атаку, занося меч для удара. Правый клинок отводит мое оружие в сторону. Неуловимо быстрый росчерк, вспышка боли в ноге. Датамирка исчезла, вот только что, она стояла тут, а теперь ее нет. Отрываю взгляд от пола, ищу ее взглядом. Асаш метрах в 8, красные световые мечи оставили глубокие полосы на полу. Клинки воткнуты в пол, она словно остановила свое движение таким незамысловатым способом. Делаю шаг навстречу, не уверен. Стой на месте, не шевелись, не двигайся, даже не думай. Она вскочила с пола и быстро отскочила еще дальше. Ее глаза неестественно расширены, левый зрачок занял почти весь глаз, правый же наоборот, превратился в маленькую бусинку. Вентрис тяжело дышит, отчего ее довольно обширная грудь спазматически поднимается. Ты обманул меня, нет, свалил нахуй. Она делает еще шаг назад, синхронно с моим, ей навстречу. Хаос, тебя побери, что ты такое? Она подняла мечи, обходя меня справа, но не пересекая какую-то невидимую границу. Стоило ей приблизиться чуть ближе, она тут же делает шаг назад. Зрачок в ее правом глазу бесконтрольно расширяется и уменьшается. Чего же ты ждешь, нападай? Интересно, смогу ли я пережить взрыв? Учитывая качество моего доспеха и живучесть одаренного, шансы есть. Конечно, ноги мне оторвет, тут без вариантов, но ног у меня и так нет. Нет, нет, нет, думаешь, я совсем ебанутая? Нет, я конечно ебнутая, но точно, не совсем, касатик, цедит слова Асаш, обходя меня полукругом, стараясь вернуть себе позицию напротив двери. Что же ты, так, столько усилий, чтобы убить меня, и сомневаешься? Удивленно спрашиваю я, делая еще один шаг навстречу Датамирке. Она тут же делает ровно такой же шаг назад. Хаос, все могут ошибиться, давай все обсудим, поговорим. Какой у нас может быть разговор? Удивляюсь, делая еще несколько шагов, тем самым загнав Датамирку к двери. Удерживать термальные детонаторы от взрыва становится с каждым мгновением труднее. Интересно, она чувствует радиус, на котором взрыв смертелен. Делаю шаг навстречу, проверяя свою догадку. Асаш делает точно такой же шаг назад. Ближе к двери, значит, она чувствует радиус взрыва термальных детонаторов. Бластер в правой руке почти остыл. Перевожу его в режим автоматического огня. Что ж, можно немного и поговорить. Я забываю о своей оплате, ты, лорд, забываешь об этом досадном инциденте, и в будущем можешь рассчитывать на скидку на мои услуги, предлагает Датамирка, с каменным лицом рассматривая мою фигуру. Ситуация патовая, она не может меня атаковать, я не могу к ней приблизиться. Да и взрываться мне как-то перехотелось. Интересно, она реально поехавшая, или тут это в порядке вещей? Когда наемный убийца договаривается с жертвой, которую не смог убить, не чувствую в ее словах фальши. Она действительно решила договориться. Мне нужны гарантии, что в будущем ты не попробуешь снова, дезактивируй меч. Сейчас, с подрубленной чуть выше колена правой ногой, от него почти нет пользы. Хотя нога вроде бы пока работает, но не уверен в ее надежности. Гарантии. А что, моего слова уже недостаточно. Злость, она злится, потому что я усомнился в ее словах. Удивительно, с каких это пор, мое мнение для нее важно. Да, она не лжет, она не собирается меня убивать. По крайней мере, сейчас. Взамен этой сделки я получу время. Самое ценное, что можно вообще придумать. Возможно, его хватит, чтобы подтянуть свои способности. Освоить хотя бы частично владение световым мечом. Подготовиться к встрече с другими одаренными. Весь мой потенциал в силе, как я только что выяснил, гроша ломаного не стоит против обученного одаренного. Черт подери, да меня едва не помножили на ноль в коридоре обычные пираты. Говорят, желание жить – отличный стимул для саморазвития. Проверим. Слова – это, конечно, хорошо, но нужно нечто большее. Рукоять светового меча занимает свое место на поясе. Пальцы с трудом нащупывают углубление в маске шлема. Поврежденный механизм поддается с трудом. Большего удивленный голос Датамирки. Наконец ее глаза пришли в норму. Чувство неминуемой гибели пригвоздило меня к месту, стоило мне только снять шлем. Воздух из легких улетучился, стало нечем дышать. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы совладать с собой и побороть настойчивое желание немедленно вернуть шлем на место. Так вот что почувствовала Датамирка, теперь понятно, почему она так отпрыгнула. Отступать уже поздно. Нам следует скрепить соглашение, голос звучит чужим, в воздухе пахнет экскрементами, горелой плотью, шерстью и дымом. А еще, какой-то непонятный химический запах, видимо от огнесмеси мандаларца. Хаос, тебя подери. Асаш отступает на шаг, затем останавливается в нерешительности. Древняя датамирская традиция скрепления договоров. А да, я о ней знаю. После нашей последней встречи я изучил всю доступную мне информацию о Асаш Вентрис. До какого ванапаса? Восклицает Асаш, дезактивируя свои мечи. Будь по-твоему. Асаш быстрым, уверенным шагом преодолевает невидимую границу, которую это время избегала. Морщится, ее лицо заливает смертельная бледность. Да, без шлема мне тоже не выжить, но мне необходимо заставить ее подойти. Это даст мне понять, чего от нее ждать в будущем. Ну, наклонись, дылда, недовольно требует Асаш, подходя вплотную. Пусть она и выше Асаки, но не достает макушкой мне и до подбородка. Сложно назвать это поцелуем, скорее укус. Сухие губы слишком плотно прижимаются к моим. Напряжение между нами сейчас можно резать. Такое ощущение, что разминирую противопехотную мину. Глаза Асаш закрыты, на бледных щеках выступает румянец. Да, черт возьми, ей это нравится. Теперь ты доволен? Датамирка тяжело дышит, отстраняясь, ее глаза лихорадочно блестят. Она отступает на шаг, словно в нерешительности. И только когда шлем занимает свое место на моей голове, Асаш, словно опомнившись, отходит. Вполне удовлетворен, киваю я, слегка склонив шлем. Свяжусь с тобой, когда возникнет нужда в твоих услугах. С каждым мгновением удерживать термальные детонаторы от взрыва становится все сложнее, чем я только думал, активируя на взрыв сразу три. Да пребудет с тобой сила, ситхов ситх. Асаш отступает к двери, неясный силуэт скрывается в полутемном коридоре. И с тобой, ведьма, отворачиваюсь от двери, сейчас почти вся моя концентрация уходит на то, чтобы не взорваться. Пульт дальней связи и управления колонией изрядно поврежден, оплавленный, обугленный, со следами бластерных попаданий и ударов светового меча. Однако, техника все еще работает. Немного повозившись, вбиваю необходимую последовательность цифр. Сейчас в реестре колония значится как собственность Торговой Федерации. Загружаю переданные Торговой Федерации коды. Несколько мгновений машина думает, затем выдает результат. Все, теперь планета полностью под моим контролем. Напрягаюсь, услышав приближающийся топот, разворачиваюсь к двери и одновременно активирую меч. Похоже, этот день никогда не кончится. Связи все еще нет. В покореженную дверь влетает небольшой черный шар. Персональный дроид-разведчик. Глава 20. Финита ля комедия. Глава 20. Финита ля комедия. Интерлюдия. Лейтенант-командир ТК-313. Стена коридора кажется ему мягкой. Тяжесть навалившегося на плечи доспеха успокаивающей. Легкий дискомфорт в правой ноге. Черная обугленная полоса, оставленная тяжелым излучателем, едва не угодившая в сочленение и не лишившая его ноги. Отряд деловито разворачивает систему инфракрасной связи. Точка 3 накрыта полем подавления, и необходимо обеспечить надежную работу тактической сети. Просто надо действовать по уставу. Отзвуки далекого боя отходят куда-то на второй план. Уже практически не слышно отчаянного воя плазменных клинов, вгрызающихся в перекрытие здания, гулких басовитых хлопков термальных детонаторов, криков сходящихся в рукопашную и визга бластерных импульсов. 33-й, северный коридор, чисто, слышен рапорт сержанта 3-го отряда ТЛ-3233, а, значит, сопротивление подавлено. 22-й, южная оконечность ЧИ, звук бластерного выстрела, чисто. Короткие команды в эфире, клоны заканчивают необходимую работу. Сопротивление противника уже сломлено, и началась рутина. Медленная и обстоятельная зачистка здания от недобитых сил. Самые умные из пиратов сдаются сразу, если штурмовики идут на приступ, сдаваться в плен уже некому. Сейчас воспоминания о бое все еще свежи. Удар по ногам, перекат, уход в сторону, совместить мушку и целик с ближайшей целью. Карабин привычно слегка толкает в плечо, синий импульс подсвечивает силуэт вспышкой. Найти следующую цель и повторить. Простой алгоритм. Огненные столбы ударили в небо, пробивая крышу в десятки мест, и на головы ошеломленных пиратов посыпались термальные детонаторы, а затем не успела осесть пыль, поднятая взрывом. Шли они, тяжело бронированный штурмовой кулак крушит шипастую челюсть, как никто. Удивленный взгляд Твилика, когда виброштык почти без сопротивления пробивает кирасу его легкого доспеха. Бой с живыми совершенно другой, не то что воевать с дроидами. Дроиды не идут в безнадежную атаку, с одними вибромечами на тяжелых штурмовиков. Опрокинуть защитников было удивительно просто, и только немногочисленные мандалорцы оказывали существенное сопротивление. Броня и более достойное вооружение, однако, что может противопоставить одиночка, или даже пара наемников подготовленному отряду. Пока двое прижимают наемника огнем, третий свободно приближается, чтобы закидать того гранатами. Тактика, вполне отработанная на подавлении дроидов типа Б-2, прекрасно работала против наемников в синих доспехах. Все смешалось, нарушилось в момент, когда с гостем неожиданно пропала связь. Его отряд осторожно продвигался по третьему этажу. Они как раз закончили зачистку очередного коридора и готовился вскрыть очередное помещение, где засели пираты. Правильно ли он поступил, нарушив отточенный порядок действий? Поломанный алгоритм дорого обошелся им. Силы пиратов ударили в тыл его отряда. Во время подготовки установки плазменного кумулятивного бетонобойного заряда, или просто клина, ФК-1744 погиб первым, вибромеч мандалорца нашел брешь в его доспехе. Т-3451 пожертвовал собой, накрыв брошенный противником термальный детонатор. СЗ-1734 получил бластерный импульс в забрало шлема, броня не выдержала. Его братья погибли, была ли в этом какая-то цель, ТК-313 не знал. Цель клона – выполнять полученный приказ, а не задавать вопросы. Но в этот раз у него был выбор, и смерть трех членов отряда легла тяжким грузом в личном списке потерь лейтенанта. Перед самой высадкой его подозвал КК-1119 для разговора. К тяжелому штурмовому подразделению прикреплялся лорд Вейдер, ему вверялось оказать лорду всю возможную помощь. А затем Эппа вздохнул и озвучил просьбу брата к брату, сделать все возможное, чтобы гость вернулся живым. Эта просьба могла значить только одно. КК-1119 не может отдать такой приказ, однако это важно для самих братьев. «Бласт, все готово», — обратился к нему сержант-разведчик СС-2555 с позывным Рейзер. Небольшой паукообразный дроид инфракрасной связи закрепился на полу. Он был связан с передатчиком тонким мономолекулярным кабелем, установленным тут же, вне поля подавления. «Выпускай дрона», — последовал короткий приказ, не поднимаясь с пола. Черный разведывательный дроид, чуть больше кулака размером, стартовал из рюкзака сержанта. ТК-313 медленно поднялся на ноги, и то же самое сделал его несколько поредевший отряд. Шарик сделал полукруг на месте и ушел за угол. Паукообразный дроид связи поспешил за ним. Разведчик транслировал изображение прямо на визор шлема. У двери в конце коридора без сомнения находился труп, слишком уж неестественно для гуманоида была запрокинута его голова. Да и сканер не показывал признаков жизни. На приоткрытой двери многочисленные следы плазменных попаданий, видно, кто-то с боем прорывался внутрь. Короткая команда вперед, и отряд рванул по коридору. Нагнав зависший черный шарик, паукообразный дроид связи ожидал в углу. Короткая команда, и шарик по широкой дуге влетает в дверь. Разгром. Центральный зал управления разрушен. Следы бластерных попаданий на стенах, оплавленный потолок, кровь на полу, много крови. Бойня. Тела пиратов и советников, голова Вуки отдельно от тела, и лорд Вейдер у пульта, с активированным мечом. Его доспех оплавлен, с многочисленными кратерами от бластерных попаданий. А эти черные полосы, от светового меча, изображение мигнуло, и пошло рябью. Дроид потерян, рапортует сержант Бритва. Разумное решение, лорд не может знать, кому именно принадлежит устройство. Дельта-1, кукловоду, гость обнаружен. Повторяю, Дельта-1, кукловоду, гость обнаружен. Выходит на связь ТК-313, паукообразный дроид поддерживает тактическую сеть даже внутри поля подавления. Кукловод, принято. Дельта-1, доложите статус гостя. Пришел мгновенный ответ от майора КК-1119. Лорд Вейдер, это ТК-313, не стреляйте, я захожу. Продублировал по связи и голосом лейтенант-командир, внутренне надеясь, что его не постигнет судьба разведывательного дроида. Черная фигура не шелохнулась, когда он вошел, только световой меч слегка отклонился. Неприятное чувство, смотреть в ствол направленного на тебя бластера. Лорд стоял еще несколько мгновений, а затем деактивировал меч. «Рад вас видеть, командир», в механическом голосе слышны усталые нотки. Теперь ТК-313 смог рассмотреть черную фигуру внимательней. Его доспех был не просто черным, вся поверхность доспеха была обугленной, в многочисленных отметинах и выщербинах. В некоторых местах даже можно было заметить состав многослойных плит. Характерные черные росчерки на руках и ногах, без сомнения, от светового меча. «Сэр, вы в порядке?» Этот вопрос показался ТК-313 невероятно глупым. Судя по состоянию доспеха, человек, если, конечно, лорд вообще может быть человеком, точно не в порядке. Но приказ есть приказ. Легкой прожарки, механическая усмешка, с кровью. Конец интерлюдии. Слепые глаза пластобетонных статуй смотрят в небо. Наверное, художник Вуки хотел изобразить в этом взгляде ожидание и надежду. Пять статуй держатся за руки, обступив испещренный бластерными попаданиями и следами светового меча пульт под синеватой пленкой силового поля. По мохнатым каменным мордам стекают капли дождя. Кажется, Вуки плачут. Этот дождь не внезапен, так сказалось применение протонных бомб в атмосфере. Чуть дальше от этой композиции еще одна статуя, возвышающаяся над советниками Вуки, черная фигура. Я смотрю на свое каменное воплощение. Удивительно, как быстро можно воздвигнуть монумент, пользуясь продвинутыми технологиями. Казалось, всего сутки назад тут еще бушевал бой, а сейчас просто очищенная ровная площадка на крыше здания совета. Этому миру еще предстоит праздник, сегодня каждый взрослый Вуки почтет своим долгом поднять кружку за героя планеты, бесстрашного имперского лорда, что пришел им на помощь, когда, казалось бы, все уже потеряно. Как будто это я горел в Ти-файтерах и умирал под выстрелами пиратских бластеров. Для солдат монумент гораздо скромнее. Всего лишь пластобетонный столбик с голотабличкой, где в бесконечном цикле бегут номера клонов и имена Вуки, отдавших свою жизнь в этой бессмысленной битве. Имен Вуки значительно больше. Опускаю на камень руку. Даже через перчатку чувствуется шероховатость необработанной поверхности. После потери зала совета и в последовавшей за этим блестящей контратаке штурмового корпуса, силы пиратов потеряли волю к сопротивлению. Единственная возможность избежать имперского правосудия была упущена. Пираты сдавались в плен пачками. Очень быстро число пленных превысило численность десанта. У здания совета из территории складов было собрано 18 тысяч пленных пиратов. И в каком-то километре от монумента, совсем недалеко, воздвигнут уродливый концентрационный лагерь. Сейчас хмурые и разоруженные пираты толпились гурьбой у решетчатых стен, хотя, скорее, это был загон для ожидания своей участи. Интересно, сдавались ли бы они в плен так охотно, если бы знали, что их судьбу будут решать Вуки. Но все это будет потом, после праздника, на который меня настойчиво просили остаться. Празднование будет в мою честь, нет, пусть праздник останется этому черному каменному лорду. Статуе, символу, что никак не причастен к случившемуся. Пусть Вуки подымают свои кружки, пьяно кричат мое новое имя, я не желаю этого видеть. Пусть клоны, тут, на планете, искупаются в лучах заслуженной славы. Они, как никто, заслужили этот праздник, оплатив его сполна тремя сотнями своих жизней. Крышу заделали свежими светлыми пластобетонными заплатами. Те места, где штурмовики пробили крышу, пользуясь плазменными подрывными зарядами. Осталась только одна дыра, доступ к ней закрыт красными ограждающими лентами. Кривая пробоина в полуметровой плите. Место, где я пробил крышу. В месте попадания ракеты края каверны оплавлены. Можно было бы подумать, что ракета ослабила материал. Но пластобетон – удивительно прочная штука. Анализ показал, что ракетное попадание нисколько не повлияло на прочность плиты. Внутри метровая дыра ощетинилась оплавленной дюрастелевой арматурой. Сюда Вуки намерены водить экскурсии, показывая всем желающим место, где один непутевый лорд пробил собственным весом плиту, способную выдержать турболазерный выстрел малой мощности. Кажется, эти лохматые готовы любую мелочь сделать достопримечательностью. Неуклюже ковыляю к выходу с крыши. Колено слушается плохо, дождь усиливается, барабаня по шлему. Тихо жужжит летающая дроид-камера. У входа меня ждет ТК-313 с тростью. Этот архаизм собрали для меня клоны из инженерного корпуса. Слава силе, что в обычном костыле нет ничего сложного, ни в одном из миров. Но во время съемки на голокамеру, Бравый имперский лорд, прощающийся у монумента с боевыми товарищами, должен выглядеть стойко, превосходно, замечательно, тихо тараторит себе под нос Тириллала, разглядывая в датапланшете получаемую картинку. Над ее головой возведен тент из двух натянутых жердей и силового поля между ними. Там, где у нас обошлись бы простой пленкой, в этом мире предпочитают пользоваться высокотехнологичными генераторами поля. Похоже, журналисты во всех мирах одинаковы. Она спустилась на планету в кабине истребителя, стоило затихнуть последним выстрелом. Увидев мой помятый вид, покореженный и оплавленный доспех, остатки плаща, журналистка впала в экзистенциональный экстаз, возжелав снять несколько показушных сцен. «Мы закончили?» – спросил я у Тириллалы, принимая у ТК-313 трость. «Усталость, осталась только усталость. Хочется поскорее оказаться на корабле, снять опостылевший и поврежденный доспех и просто забыться во сне. Мысли и чувства атрофировались, внутри будто звенящая пустота. Да, вполне. Экспозицию я могу отснять и без вас, понимаю. Вы устали?» — голос Тириллалы звучит предвкушающе. «Не забыть бы просмотреть весь отснятый ею материал». «Нет, это можно поручить адъютанту». Опираясь на трость, хромаю вниз. Колено едва сгибается, механизм поврежденный деформирован высокой температурой. Можно было бы заменить поврежденный сустав в полевых условиях, но в этом нет необходимости. «Асака, вызываю по прямой связи свою ученицу». «Да, мастер», — излишне бодрый, на мой взгляд, голос. «Вылетай, буду ждать тебя у посадочной площадки», — оповещаю я ее, что все мои дела на планете закончены. Сейчас она стартует от разоренных складов и вскоре прибудет на тяжелом штурмовом ТИЭ-файтере. «Через 15 минут буду». На том конце послышались звуки возни и чертыхания. На данный момент это один из немногих способов покинуть планету Кашиик. Все работоспособные Лааты и Лямбда-шаттлы заняты, доставляя экипаж корабля на праздник. Незачем отрывать пилотов от запланированного распорядка полетов. Сегодня их ждет много работы, после чего отдых. Люди должны отдыхать, а какой может быть лучший повод для праздника, чем победа? На борту останутся только дежурные офицеры и небольшая десантная партия из наиболее проштрафившихся клонов в качестве охраны пиратов, находящихся на корабле. Для моего плана это лучший момент. Здание буквально кишит клонами, настроение у большинства приподнятое, бойцы, расквартированные прямо в здании совета, спешат занять лучшие места для проживания. Солдаты, заметив меня, молча отдают честь и, не дожидаясь ответного кивка, двигаются дальше. Вокруг царит предвкушающая суета. Там, на площади у здания совета, раскинуты огромные тенты из силовых полей, под которыми и будет проходить народное гуляние. Отношение встречных легионеров заметно изменилось. Я больше не чувствую открытой неприязни, это скорее смесь сдержанного любопытства и уважения. Странное, новое для меня ощущение. До этого мне казалось, что легионеры 501 го способны испытывать только ограниченный спектр эмоций. «Отдыхайте, лейтенант-командир, до посадочной площадки я смогу дойти сам», — отпустил я ТК-313. «Спасибо, сэр». Клон скрылся в коридоре. Похоже, ему не терпится оказаться вместе с братьями. Да, между собой клоны называют друг друга именно так. За дверями здания совета бродили толпы вуки. Они возводили палатки, ставили столы, готовили какие-то местные блюда. Или просто, собравшись в кружок, распивали местное пиво. Тут царила атмосфера веселья и едва сдерживаемой радости. Лохматые только и ждали начала праздника, чтобы дать себе волю. Особняком стоят немногочисленные хмурые вуки-солдаты из числа сил планетарной обороны. 200 серых фигур под дождем, выстроившиеся печальным почетным караулом по обе стороны уже восстановленного центрального входа в совет. Часто перебинтованные, многие придерживаемые за плечи товарищами, солдаты в странной пластичной броне молча стоят и смотрят на хмурое небо, что за мысли гложут храбрых защитников, незаслуженно презираемых сородичами, за то, что не смогли сделать невозможное и защитить совет. Если бы они знали, что совет уничтожил себя практически сам, благодаря одному каштановому вуки. «Почему я не чувствую в вас радости, что пережили вы этот день? Это все, что осталось от 3000-го контингента, оборонявшего здание совета. Все, кто уцелел, прижатые пиратскими силами в подвалах и катакомбах под зданием. Мы пришли несказанно вовремя, чтобы спасти хоть кого-то, но безнадежно поздно, чтобы спасти достаточно. Общие потери вуки в этой битве удивительно невелики. сказалось отсутствие централизованного сопротивления и незаинтересованность пиратов творить бесчинство. Не так много найдется любителей, желающих отыметь Вукиху, с большой такой вероятностью быть раздавленным в процессе. Пиратов куда больше интересовали склады и промышленное оборудование. На ровную площадку, из которой сделали временный космодром, как раз на посадку заходит лямбда-шаттл. Машина еще не успела приземлиться, а на землю уже посыпались белые фигуры десантников. Броня многих несет следы прошедшего боя, как только последний клон высажен, лямбда, так до конца и не приземлившись, отрывается от земли и уходит в небо. Слишком мало осталось исправного десантного транспорта. Через мгновение замечаю точку, скоро превратившуюся в несколько увеличенный истребитель. Толстый фюзеляж между изогнутых пластин ионных двигателей. Интерлюдия. Асакатана. Посадочные аппарели мягко коснулись очищенной площадки. Асака не почувствовала касания, дыхание перехватило. Казалось, это тяжелая броня скафандра давит. Становится нечем дышать, правая нога болит. Нестерпимо, а вокруг разлито неестественное, какое-то приторное спокойствие. Сила ее учителя везде, как-то незаметно она изменилась, стала сильнее, четче и выраженней. Казалось, она вновь находится в храме. Там сила тоже накрывала четко, была умиротворяющей, спокойной, нежной. Но теперь она была иной, вокруг витала злая, усталая и безразличная сила. В силе учителя произошли разительные изменения. Что-то случилось, что-то очень нехорошее случилось. Учитель, опираясь на трость, шел навстречу севшему бомбардировщику. Похоже, он был не намерен задерживаться на планете. На мгновение ее постигло чувство сожаления, Асака хотела посетить праздник вместе с Энакином. «Это что такое?» – невольно проговорила она. Наконец, когда Энакин вышел из-под пелены дождя, с доспеха стекала вода, отчего оплавленные бронепластины блестели. Боль была в правой ноге учителя, это ему больно. Каждый шаг отдается болью, но он ее практически не чувствует. С некоторым трудом Энакин поднялся по лестнице и занял место пилота. Тяжело выдохнул, было видно, что подъем с практически неработающей ногой дался ему трудно. R3 что-то пискнул со своего места, судя по звуку, нечто раздосадованно удивленное. «Мастер, что случилось?» – обеспокоенно спросила Асака, практически полностью отключившись от внешней обзорной полусферы. «Доставить их на Изер сможет и дроид». В кабине раздалось тихое шипение, вдох облегчения, Энакин снял шлем. «Ей, значит, нельзя летать без скафандра, а ему можно?» Но взгляд учителя удержал ее от колкости. Желтые, с некоторых пор, глаза ввалились, лицо неестественно бледное, тяжелое прерывистое дыхание, чувство усталости и истощения. «Дерьмо, Асака, случилось дерьмо», он вздохнул, откидываясь в пилотском кресле, и с видимым удовольствием прикрыл глаза. «Отключить регистраторы. R3, выводи нас на орбиту и сделай с десяток витков. Если кто-то будет интересоваться, можешь сказать, хоть, что мы тут трахаемся, но чтобы ни одна сволочь нас не побеспокоила. Мастер, делать это в тяжелом доспехе будет несколько проблематично», улыбнувшись и совсем чуть-чуть смутившись, ответила Тагрута. «Не время для шуток, Асака. Просто помолчи и послушай». Голос Энакина был спокоен и отстранен, вот только она почти не слушала его, ее захватило не то, что мастер рассказывал, а то, что невольно показывал. Ее захватили образы, страхи, взволнованность. Вот, словно бы она стоит перед высадкой Слоат, и дрожь не дает сделать первый шаг. Удар по ногам, крыша проваливается. Голос мастера только дополнял то, что Асака видела, будто наяву. Мастер рассказывал, а его сила показывала всем, кто мог это увидеть. Тагрута застыла, боясь нарушить это хрупкое душевное равновесие. Вот отделилась голова мандалорца, боль пронзила грудь, но тут же успокоилась, затаилась. Короткий бой, в здании совета, несколько фраз. Боль в груди, смерть чаранки, удивление, досада, злость. Отвратительное чувство ненависти, смерть кубаки, укол удовлетворения. Негромкие аплодисменты, асашвентрис, плавно идущие от двери. Все в душе Асаки сжалось, все эти многочисленные следы. Она точно не ошиблась, эти следы, от удара светового меча. Датамирка, все встало на свои места. Укол страха и неверия. Но мастер не поспешил развоплотиться призраком силы. «Как ты выжил?» Помимо воли сорвалось с уст Асаки. Мастер прервался, посмотрел на нее удивленно, будто спрашивая, «Разве не видишь, я тут, сижу перед тобой, я жив, раз сижу, значит выжил». Затем он улыбнулся, Из глаз ушла обреченная печаль. Ему было смертельно необходимо выговориться. «Скажи, джедаи умеют разминировать противопехотные мины?» Как-то криво ухмыльнувшись, спросил Энакин, а затем, не дожидаясь ответа, закончил. «Я активировал сразу 3 термальных детонатора, видимо это заставило ее отступить. Мне показалось, что она приняла угрозу взрыва за предчувствие использования какой-то силовой техники. Иначе, не могу объяснить ее отступление». «Энакин, ты прошел по краю», — голос Асаки невольно дрогнул. Учитель вновь откинулся на кресле, прикрыв глаза.